Глава 25. Если станция метро, на которой они встречались с Шершнем в прошлый раз, была объектом почти неприступным, то место, куда Гвоздя с товарищами притащили в этот раз, выглядело еще более впечатляюще. Вход в него закрывали собой, как крепостными воротами, сразу 4 меха-гиганта. Когда они расступились, пропуская пленников и конвоиров, Гвоздю в лицо дыхнуло перегретым воздухом. «Так и знала, что меня на финише будет ждать ад». Совсем невесело усмехнулась Ласка. Багровые отблески со стен, удушающая жара, грохот. Декорации действительно напоминали гиену огненную. Гвоздев тоже не был праведником. Но насколько он помнил технологию, чтобы там оказаться, надо сначала как минимум умереть. Живых туда не таскают. «И почему он приказал нас сюда доставить?» Спросил Гвоздев, глядя на огромную плавильню, из которой бил водопад кроваво-красного жидкого металла. «Ради безопасности», — ответила ему Ласка. «Это место никак не просканировать. Шум, высокая температура, энергии, прорва». Глядя на выстроившийся почетный караул, на лица под забралами, по которым стекали реки пота, Гвоздев задумался, что могло так сильно напугать владетеля, что он перенес свою резиденцию в такое, мягко говоря, некомфортное место. Хотя минимум комфорта близнецы все-таки постарались себе устроить. Когда процессия дошла до кресла трона шершня у дальней стены плавильного цеха, он увидел здоровенный блок кондиционера, висящий над владетелем. Волны прохладного воздуха, доходившие до Гвоздя, настолько сильно манили к себе, что он сделал еще несколько шагов вперед. «Стоять!» – остановил его резкий оклик. Платиновые черепа позади трона вскинули оружие, и по их глазам Гвоздь понял, что занеси он ногу для следующего шага, его изрешетят на месте. «Да что такое тут происходит? Они же с Шершнем теперь друзья и добрые союзники!» «Шершень, мы...» «Молчи!» – остановил Гвоздя Шер. Вроде бы и тихо сказал, но колючего мороза в его голосе хватило бы на то, чтобы заставить застыть расплавленный металл в печах. «Сразу в пыточную!» – мрачно предложил Шень. «Владетель!» – Лисовский вышел вперед и стукнул себя кулаком в грудь. «Я виноват, я признаю. Не надо меня пытать. Просто определи наказание». «Сволочь!» – Шень в гневе рывком поднялся с кресла, а сросшееся с торсом тело его мелкого брата заболталось в воздухе. «Сядь!» – гневно пискнул Шер и перевел взгляд на Лисовского. «В чем конкретно ты виновен?» «Я потерял весь свой отряд», – с трудом произнес Рыжий и наклонил голову. «На, мол, руби». «А я большую часть моей армии», – с горечью выплюнул Шер. Рыжий командир платиновых черепов на секунду забыл о собственном провале. «Как? Что произошло? Была битва. Кто на нас напал?» Вопросы так и сыпались из Лисовского. «Видишь», – сказал Шер своему брату. «Я же говорил, наш рыжий лис здесь ни при чем». «Я все равно проверю его на полиграфии», – пообещал Шень, мрачно почесывая свои кулачищи. «Так что произошло-то?» – вмешался в между собойчик Гвоздев. «Вчера была поставка мути. Все, кто сделал себе инъекции, погибли». «Чего?» – у Ласки и Ромы вытянулись лица. «Массовое отторжение модов. За последние 5 суток умерло 4000 человек и еще больше 1000 в госпиталях под наблюдением медиков. Но по прогнозам, из них никто не выживет». Бесстрастно описал картину разгрома собственной армии Шер. «Мы найдем, кто отравил партию мути, и они переживут мучения 100 крат больше, чем достались нашим воинам». В зрачках Шеня отражался огонь плавилин. И поэтому его фраза прозвучала уж очень жутковато. «Погодите, вы еще не все знаете. Когда мы прибыли на точку, нас там поджидали арбитры. Мертвые уже, правда, но заявились они туда буквально за 1-2 часа до нас. Совпадение? Не, не думаю. Ты про моих товарищей пробовал что-то узнать?» «Как и обещал. Я отправил запрос в офис арбитров. У них официальное представительство в Омске». «Омск?» – искренне удивился Гвоздев. «Обалдеть можно! Какие-то города до сих пор сохранили свои названия в этом дурдоме!» «Это город, тут неподалеку. Я тебе потом объясню, почему он так называется», – торопливо прошептал Рома. «Что в этом такого? Обычное название для города», – раздраженно произнес Шер. «А громовая кузня – это тоже обычное», – засомневался Гвоздев. «Короче», – взревел Шень, – «перестаньте трепаться о всякой хрени». «Спасибо», – поблагодарил брата Шер. «Я отправил в Омск запрос о том, что судно арбитров случайно захватило моих людей на старом заброшенном аэродроме». «На космодроме», – поправил его Гвоздев. «Да какая черт разница? Я выдал им координаты того места, где арбитры захватили твою группу». «И что они тебе ответили?» «Ничего. Если арбитрам что-то интересно, они отвечают. Если нет, они молчат. В этот раз они решили промолчать. Поэтому я тебе ничего не могу сказать про твою группу». «Не-не-не», – покачал пальцем Гвоздь. «Они тебе ответили. Как происходит поставка мути?» «Ты что, с Луны свалился?» Шер смотрел на него, как на умалишенного. «Это знают даже чистые». «Именно с нее. Мне постоянно об этом говорят. Так как это делается?» «Люмины рассчитывают количество доз для населения в каждой локи и раз в неделю отправляют дроны-дирижабли с грузом. Наш дирижабль прибыл вчера, хотя он должен был прилететь через 2 дня. Но такое случается». «Слишком много случайностей и совпадений. Случайно муть завезли, случайно паленую. Кто из твоих знал, что именно мы ищем?» «Лисовский и командир разведчиков Данила». Шер не понимал, куда клонит Гвоздев. «Даня там остался, возле центра модификаций. Извини, Лис, но тебе пыточной не избежать». «Вы что, мне не верите?» — возмутился Рыжий. А Шер только кивнул, и двое платиновых черепов возникли за спиной Лисовского, взяли его под руки и куда-то потащили. «Эти ваши благородные ученые, спрятавшиеся на острове и гонящие муть, связаны с арбитрами», — продолжил развивать свою мысль Гвоздь. Шер скривился. «Всякие слухи ходят. Вроде бы да, а вроде бы и нет». «Я тебе так скажу. Скорее да, чем нет. Смотри, какая штука получается. Мы отправляемся за технологией, которая может поставить крест на ваших модах и на продаже мути». «Твои генные улучшения хороши, но не настолько, чтобы полностью вытеснить моды», — возразил Рома. «Мы еще не пробовали те продвинутые картриджи, что нашли в центре. Но уже сейчас я тебе назову 2 неоспоримых преимущества. Мне не требуется подзарядка от розетки. И мне не нужна муть. Я не завишу от поставок ученых люминов. Меня нельзя травануть так, как это сделали с армией Шершня. Вы представьте, что хотя бы половина импов перейдет на генные улучшения. Сколько денег потеряют люмины?» «Они не ради денег этим занимаются». Наивная фраза Ромы заставила улыбнуться даже вечно хмурого здоровяка Шеня. «Чего?» – не понял реакции окружающих молодой инженер. «Они этим занимаются ради науки и спасения человечества». «Может быть, но это не мешает им зарабатывать на нас колоссальные деньги», — безжалостно сдернул розовое покрывало с глаз юного инженера Шер. «А теперь пораскинь мозгами. Кто-то начал интересоваться старыми разработками, которые угрожают многомиллиардным прибылям. Бодаться с тобой в лоб накладно, у тебя целая армия. Вот и траванули твоих ребят», — изложил свою конспирологическую теорию Гвоздев. «Хорошо, может быть. А твои захваченные товарищи тут при чем?» — допытывался Шер. «Вам тут всем в уши дуют, что межзвездные перелеты невозможны. Я так думаю, это делают для того, чтобы вы верили, что из этой банки с пауками под названием Земля сбежать невозможно. Так вот, я и мои товарищи — участники экспедиции на Проксиму Центавра». «Врешь!» Обычно самоуверенный и спокойный Шер выглядел как пацан, которому рассказали, что Дед Мороз таки существует. «Мы высадились на Надежду, планету земного типа, и выяснили, что она пригодна для обитания. Более того, мы обнаружили огромный мегаполис». «Инопланетян?» – не выдержав, перебил Рома. «Заброшенный мегаполис», – уточнил Гвоздь. «У нас на челноке были фотографии. Взглянули бы вы на них и обалдели бы. Насколько видит глаз одинаковые цилиндры, уходящие в небо? На каждом цилиндре сверху установлен прозрачный шар. Рядами стоят, как по струночке. Но самое интересное было не на поверхности, а под землей. Настолько интересное, что, увидев это, я полностью перекрыл доступ исследователям в этот город». «Байки про инопланетян – это очень интересно и познавательно». Прагматичная Ласка одна не очаровалась рассказами про дальние космические перелеты. «Только давайте вернемся к нашим земным делам». «Хорошо, вот вам земные дела. Шершень попробовал узнать о судьбе людей из моей экспедиции, и его армию уничтожили». «Не все так грустно. Мы изъяли опасную партию мути, почти всю уничтожили. Оставили только несколько образцов, чтобы отправить арбитрам. Они же глобальная полиция, пусть разбираются». «Вы что? Это же они сами с Люминами все подстроили», — показал свою неспособность к тонким интригам Рома. «Но они не должны знать наверняка, что мы обо всем догадались. Надо действовать, как ни в чем не бывало. Совершен серьезный теракт. Владетель обращается к арбитрам. Прошу разобраться. А тем временем...» «А тем временем вы проберетесь в омские казармы арбитров и выясните, правда ли они за этим стоят», — закончил за него мысль Шершень. «Почему именно мы?» — ужаснулся Рома, не отошедший еще от прошлой авантюры. У Гвоздева же выбора особо и не было. Если он хотел спасти членов экипажа Пилигрима, то ему в любом случае арбитров пощупать придется. Но он вроде как и Шершню услугу оказывает, а за услугу можно попросить что-нибудь ценное. «Потому что вас не жалко. Потому что вас трудно связать со мной. Потому что...» «Потому что ты нам еще как следует заплатишь». Ласка тоже была за хороший кипиш, если на нем можно неплохо заработать. «Денег нет», — рубанул ладонью воздух Шень. «Причем из-за вас и нет. Если бы мы с вами не связались...» «А мы и не сильно напрашивались», — полез в бутылку Гвоздь. В паре близнецов Шеню достался крутой нрав, а Шеру — мозги, рассудительность и способность извлечь выгоду даже из проигрышной ситуации. «Мы расплатимся модами». «Хорош, проныра, хорош. У него сейчас, наверное, полки на складах под тяжестью модов погибших бойцов ломаются». «Идет. Я составлю список того, что нам потребуется. Для выполнения миссии, конечно». Быстро сориентировалась Ласка. Я не знаю, как сказать, но у нас есть еще одна неприятная новость. Эти ДНК-картриджи, которые мы добыли, они несовместимы с установленными у тебя модами». «Решил их присвоить?» Шер прищурился. «Да ни в коем разе». Гвоздь был сама оскорбленная невинность. «Мне не веришь? Поинтересуйся у Лисовского, пока допрос не закончится. Он подтвердит, что стоит смешать моды и генные улучшения, так сразу начинается мутация, которая превращает человека в конструктора». «То есть мне сначала надо достать все моды, а потом уже гены себе править?» «Я не знаю, сработает это или нет», — честно ответил Гвоздев. «Экспериментов мы, сам понимаешь, не проводили». «Может получиться», — задумался Рома. «Но удалить встроенные в организм моды будет сложно. Придется поддерживать кровообращение, дыхание, мозговые импульсы до остатков внутренних органов проводить. А еще, где брать потом органическое сердце, легкие и все остальное?» «Вот поэтому мы этим сейчас заниматься не будем», — подвел черту Гвоздев, опасаясь, что Шершень вдруг решится на опасную операцию и кардинально сократит число добытых ДНК-картриджей. Головы близнецов были забиты более важными делами. Как быстро восстановить армию? Как не потерять контроль над своими локациями? Где теперь брать муть? И как проверять полученные партии? Имперские амбиции взяли верх над личными интересами. Не время сейчас было Шершню под нож ложиться и из строя выбывать. Владетель расщедрился и ради успешного проведения разведоперации в тылу врага выделил 3 ДНК-картриджа из 5, а также вернул в команду Лисовского доказавшего на допросах свою преданность делу и полную непричастность к утечке информации. Ласка с Рыжим после разговора с владетелем тут же отправились в хранилище шершня обвешиваться модами с ног до головы ради успешного выполнения миссии. Гвоздь же, подхватив картриджи, заспешил в бывший институт генетики, в подвале которого его дожидался генный реактор. К его удивлению, за ним увязался и Рома. Вместо того, чтобы набивать свое тело халявными модулями, ему было интереснее узнать, что же за картриджи к ним попали в руки и как они изменят тело гвоздя.